Глава 30. Рокировка. Повар сервирует красивое блюдо с томатами, оливками и каперсами. «Нине Андриановне нельзя соленое», — наблюдает из кресла Наталья. «Я знаю, это не для нее. Наша домработница слегла с вирусом, и я попросил ее не появляться пока. Повару на кухне помогает Наталья. Мою руки, боковым зрением вижу, как она стаскивает из банки соленый огурец. Хрустит. Если бы не категорическое отношение отца к этому, можно было бы заподозрить, что тоже беременна. Но он не желает иметь больше детей. Генетики прогнозируют ему патологии на фоне терапии, которую он систематически проходит тайком от семьи. Но я видел счета. Тактично помалкиваю. Это его выбор, не сообщать об этом. «Пытаешься ублажать мою жену?» — заглядывает на кухню Родион. «Пытаешься вынести ссор из избы?» — стреляю глазами на посторонних. «Идиот». Повар делает вид, что не слышит. Наталья что-то читает в телефоне. Родион проходит мимо, открывает холодильник. «Беременные женщины прощают своих мужей». Негромко. «Без вариантов. Можешь не трудиться со своей заботой. Только если им некуда деваться, брат. Или если они без памяти любят». Также негромко отвечаю я. «Какой из этих случаев ваш?» Сталкиваемся взглядами. Смещая его плечом, достаю из холодильника томатный и грейпфрутовый сок. Злата, как я выяснил, последнее время заказывает себе только их. Значит, соленое и горькое, да? И я хочу ее ублажить. Это неожиданно приятно видеть, что ты угодил женщине, к которой неравнодушен. Ставлю стеклянные бутылки на стол. «Я помогу», — неожиданно перехватывает их Наталья. Наталья разливает в графины сок. «Злата не спустится?» — уточняет она. «Вряд ли», — пожимаю плечами. «Хотя стоило бы. Я унесу ей». Составляет на поднос пару блюд и два стакана сока. «Это же для нее? Забирает третье блюдо с солеными овощами. «Да». Поднос в ее руках пошатывается, она перехватывает крепче. «Давай все-таки я». «О нет», — натянуто улыбается, — «я справлюсь». «Что за приступ услужливости?» «Ну окей». «Мне немного жаль отдавать Наталье повод зайти к Злате, но и слишком навязчиво ее преследовать не вариант. Поднимаюсь наверх, чтобы переодеться к ужину. Бабушка не выносит, когда мы садимся в воскресенье за стол в свободной форме. И даже отец подчиняется этой традиции. Рубашка, брюки. Наверху грохот, звон, ругань какая-то. Ускоряю шаг. «Я же не специально. Чего ты орёшь?» Набычивается на Наталью Тихон. В дверях комнаты растерянная Злата. «Кто теперь будет это убирать?» Поднос перевернут на дорожку в коридоре возле двери Златы. Темный томатный сок растекся по белому рисунку ковра. «Ты знаешь, сколько этому ковру лет и сколько он стоит?» Продолжает наезжать она на Тихона, прижавшего к себе Барса. «Клининг вызови, в чем проблема?» Вмешиваюсь я. «Ты же бывшая официантка, Наталья. Ты поднос донести не можешь?» Поджимает губы, поднимает с полу поднос и сбегает вниз. «Это я ее снес», вздыхает Тихий. «Но я нечаянно. Барс выскочил. Я за ним. И дверью по подносу». «Под дверью она стояла здесь, что ли?» «Чего так долго несла-то?» Барс испуганно таращит глаза, вцепившись в футболку Тихона. «Пусть бегает, осваивается. Отпусти». «Ага», — недоверчиво. Родион его выкинуть обещал. «Я поговорю с ним. В общем, ужин в постель не удался», — развожу руками, переводя взгляд на Злату. «Придется тебе спуститься. А здесь пока приберут». «Не хочу», — опускает взгляд. «Надо. Некоторые битвы откладывать нельзя, потому что они все равно неизбежны. Но пока ты их откладываешь, они тебя выматывают ожиданием. И в итоге ты вступаешь в эту битву уже не в полной силе. А твой противник, наоборот, собирает резервы, ищет слова, оправдания, точки давления». Хмуро кивает. «Хорошо, я спущусь». «Славно. Не хочу, чтобы она жила затворницей здесь. Злата спускается позже всех. И я снова вижу в ней тот лоск и достоинство, которые были в самом начале. В шикарном платье, с легкой укладкой, едва уловимый макияж. Вот только чуть более хрупкая и тревожная, все равно. Но это заставляет еще сильнее биться мое сердце». Она останавливается у стола. «Добрый вечер». Мы все поднимаем на нее глаза. «Сейчас должна случиться рокировка, потому что места за столом два. Одно между мной и Тихоном, второе рядом с Родионом. Сталкиваясь взглядами, мы одновременно приглашающе отодвигаем стоящие рядом с нами стулья. «Я чего-то не знаю», — переводит взгляд отец с меня на брата и обратно. Бабушка откладывает приборы, берет бокал в руку и с любопытством ждет развития событий. но поставить Злату перед выбором не удается. «Тише, пересядь, пожалуйста», — показывает взглядом на отодвинутый мной стул. Тихон пересаживается. Злата садится на его место рядом с бабушкой. «Окей, не с Родионом. Это уже радует». «Ты играешь в шахматы?» — интересуется у Златы бабушка в гробовой тишине. «Нет, но всегда хотела научиться». «Я тебя научу. Талант делать правильные ходы на лицо. В комнате, куда ты переехал, есть чудесный шахматный столик с коллекционными фигурами. Я даже по такому поводу поднимусь по этой чертовой лестнице. Буду рада, Нина Андриановна». Тихон наливает сестре сок. «Переехала?» — поднимает бровь отец. Никто не отвечает на его вопрос, и он так и повисает. Ужин проходит в тишине, но за столом разворачивается настоящая битва взглядов. «Как съездил отец?» Нарушаю я тишину перед тем, как подают десерт. «Неоднозначно. Обсудим после ужина. Что с твоей рукой, Родион?» «Сломал. А что с твоей женой? Тоже сломал?» Холодно смотрит на него отец. Родион переводит взгляд на Злату. «Беременные девушки мнительны, капризны», — улыбается ей. Злата немного погорячилась. «Ну что ж, для начала я тебя, сын, поздравляю. Ты будешь отцом. Это радостное событие для семьи. Злата, как ты себя чувствуешь?» Ее щеки горят. Соболиные брови хмуро сходятся на переносице. Залпом выпивает стакан сока. «Извините меня, я...» — встает. «Мне подышать надо». Держа гордо спину, чуть поспешно выходит из-за стола. «Злата!» — подскакивает Родион. «Сидеть!» — тихо рычит отец. «Я проверю, все ли в порядке», — отодвигаю чашку. «И ты сидишь, Демид. Тихон проверит». Стаскивая со стола канапе, тот поспешно линяет следом за Златой. «Наталья». И она тенью исчезает из-за стола. Остается только бабушка, но и она тоже поднимается. «Оставлю вас. Пороть мальчиков надо без женской компании». Постукивая тростью, уходит к себе. «Родион, что скажешь?» «Все нормально, ерунда, правда», — улыбается он. «Я все решу, обычное недопонимание». «Демид?» — переводит отец на меня взгляд. «У Златы угроза выкидыша. Если мы хотим, чтобы этот ребенок родился, то я бы отправил Родиона на пару месяцев в Сеул». Отец сжимает руки в замок, зависая взглядом в пространстве. «Подумаю об этом». «Я не поеду в Сеул», — фыркает Родион. «Пока я буду в Сеуле, мой резвый братец залезет в постель к моей обиженной жене. Проспи, сиди», — оскаливаюсь я. «А какое отношение к этому всему имеешь ты, Демид? Я что-то не пойму». «Я дал слово Ольховской ее защищать и поддерживать, и намерен его держать. Кто-то же должен держать слово в нашей семье». Встаю из-за стола. «Поздравляю тебя, отец. Первый внук. Может так случиться, что и последний. Давай попробуем его сохранить. Иначе зачем все эти долгосрочные проекты, на которые мы тратим все ресурсы?» «Не последний. Легко забацаю еще парочку», — встает Родион. «Швалем своим?» — не выдерживаю я. «Забацать ума не надо. Вырасти и воспитай, как Черкасова», — раздраженно цедит отец. «Родион, я устал от тебя», — мнет в руках салфетку и бросает на стол. «Если ты хочешь остаться в деле, возьмись за голову. Этот ребенок должен родиться. Он важен. Хотя что я требую с тебя? Ты и сам едва ли Черкасов. Если бы не внешнее сходство, я, пожалуй, усомнился». Родион скептически закатывает глаза. «Да ладно тебе, пап, чего я сделал-то? Вы молодыми не были. Помиримся мы. Ребенок важен, да. Если он родится, то история с подлогом документов Ольховской не всплывет. А за историей ленивенько наблюдают наши конкуренты и партнеры. Ведь Иван Михайлович пришел с предложением не только к нам. А если будет скандал, наша репутация пострадает навсегда. Репутация — это, конечно, не потеря бизнеса, но все же дает нам весомые преимущества. Публично развести и ограбить сирот — это трэш. И, может, каждый из них сделал бы так и сам на нашем месте, но вот выбирая партнера, вряд ли позарился бы на такой анамнез. Такие вот двойные стандарты. Наталья незаметно убирает со стола. «Десерт не подавать?» В растерянности прерывает нас повар. «Оставьте его, мы позже попробуем». В окно вижу, как Злата гуляют с Тихоном. Оборачиваюсь. Через арку наблюдаю, как Наталья выливает в раковину сок из графина. Зачем? Ловлю себя на мысли, что в последнее время она странноватая.